Следующий год начался плохо. Тедди провалил выборы. Все считали, что тут нет его вины. Просто время наступило тяжелое. Кругом творилось что-то непонятное, неуправляемое. Виноваты были рабочие и эти ужасные писаки-журналисты. Они организовали травлю лучших людей страны. После войны они окончательно распоясались и стали требовать слишком многого. Прямо как ирландцы или даже русские. Ну, ничего. Будут и еще выборы, и для Тедди обязательно найдется уютное кресло. На следующий год, обещал Саймон, если, конечно, сын бросит свои идиотские идеи, которые шокируют почтенных избирателей, Тедди будет заседать в парламенте. Эстелла считала, что Ханне надо родить ребенка. Это пойдет на пользу карьере Тедди. Избиратели увидят в нем примерного семьянина. Раз уж они поженились, то каждый мужчина в браке рано или поздно ожидает появления наследника. Тедди начал работать у отца. Все кругом решили, что это к лучшему. После провала он выглядел как человек, переживший шок, душевную травму. Примерно как Альфред, когда он вернулся с войны. Такие, как Тедди, рождены для победы, а не для поражений. Но не в привычках Лаксонов хандрить. Родители Тедди начали наезжать в дом номер 17, где Саймон рассказывал длинные истории о своем отце, о том, что путь наверх не для нытиков и неудачников. Поездку в Италию пришлось отложить. Саймон сказал, если Тедди сейчас покинет страну, это будет выглядеть не лучшим образом. «Держись победителем, и победа придет, а Помпеи никуда не денутся». Я тем временем пыталась привыкнуть к лондонской жизни. Новые обязанности я освоила быстро. Перед отъездом из Ривертона мистер Гамильтон прочитал мне кучу лекций по самым разнообразным вопросам. От того, как поддерживать в порядке гардероб Ханны, до того, как поддерживать ее хорошее настроение. И здесь я была во всеоружии. В доме, однако, я чувствовала себя как в бурном море, одиноко и неуверенно. Мистер Бойли и миссис Тибет нельзя было назвать совсем уж подлыми, но и простодушными они не были, это точно. Они всегда держались друг друга и получали удовольствие от собственной скрытности, особенно миссис Тибет. Она радовалась, когда кто-то попадал в просак, и если такого долго не происходило, без всяких угрызений совести, могла устроить неприятности любому, кто попадется под руку. Я быстро поняла, что в доме номер 17 выживает тот, кто держится на страже и не поворачивается спиной к остальным. Пока мне это удавалось. Однажды серым промозглым утром я обнаружила Ханну в гостиной в полном одиночестве. Тедди и Саймон уехали в Сити, и она молча стояла у окна, глядя на улицу. Там во все стороны ехали автомобили и велосипеды, озабоченно спешили куда-то люди. «Хотите чаю, мэм?» — спросила я. «Нет ответа». «Или попросить шофера подать машину?» Я подошла поближе и поняла, что Ханна меня не слышит. Погрузилась в собственные мысли, которые так нетрудно было угадать. Ханна скучала. Я поняла это по ее лицу. Такому же, как все долгие дни в Ривертоне, когда она стояла у окна детской с китайской шкатулкой в руках и ждала приезда Дэвида, чтобы поиграть наконец в игру. Я вежливо кашлянула, и Ханна пришла наконец в себя. Увидев меня, она немножко приободрилась. «Доброе утро, Грейс». Я повторила свой вопрос насчет чая. «Да, пожалуй», — ответила Ханна. «Только скажи, миссис Тибет, что никаких булочек не надо. Я не гладна. Да и глупо как-то есть в одиночку». «А после, мэм? Может быть, подать машину?» Ханна закатила глаза. «Если я еще хоть раз прокачусь по парку, я сойду с ума. Не понимаю, как другие жены выносят эти прогулки. Неужели им действительно больше нечего делать, кроме как день за днем ездить кругами?» «Может быть, принести шитье, мэм?» Я заранее знала, что она откажется. Ханна никогда не любила шить, терпения не хватало. «Я лучше почитаю, Грейс. У меня и книга с собой». Она показала мне потрёпанный томик. «Джейн Эйр». «Уж в который раз, мэм?» «В который раз?» — пожав плечами, улыбнулась Ханна. «Не знаю почему, но ее улыбка меня насторожила. В голове словно зазвенел маленький тревожный колокольчик, и я не могла придумать, как его унять». Тедди много работал, и поначалу Ханна попыталась ему помогать. Она принимала гостей, вела беседы с женами деловых партнеров и матерями политиков. Мужчины всегда говорили об одном и том же — деньги, бизнес, угрозы со стороны пролетариев. Саймион, как и все люди его круга, с большой подозрительностью относился к богеме. Тедди, несмотря на все свои благие намерения, все больше попадал под влияние отца. Ханна тоже предпочла бы говорить о политике с мужчинами. Иногда, когда они с Тедди поздно ночью возвращались в свои смежные спальни, и я приходила расчесывать Ханну, она допытывалась у мужа, кто что сказал о военном положении в Ирландии, а Тедди смотрел на жену с усталым изумлением и советовал не забивать такую прелестную головку такими тяжелыми мыслями. «Но мне правда интересно», — настаивала Ханна. «Политика — мужская игра», — отвечал Тедди. «Я тоже хочу в нее играть», — не сдавалась Ханна. «Ты играешь», — успокаивал муж. «Мы ведь команда, ты и я. Твое дело присматривать за женщинами». «Это скучно. Они все ужасно занудные. А я хочу говорить о серьезных вещах. Не понимаю, почему ты против». «Понимаешь, дорогая», — откровенно отвечал Тедди, — «существуют определенные правила. Не я их выдумал, однако обязан их придерживаться». Он улыбался и трепал Ханну по плечу. «Ну, не так уж все и плохо, а? Если что, мама всегда тебе поможет, и Деб. Она то, что надо, верно?» Ханне ничего не оставалось, кроме как мрачно кивнуть. «И ведь не поспоришь». Дебора всегда была готова помочь. Она решила не возвращаться в Нью-Йорк. Один из лондонских журналов предложил ей писать для них о моде и стиле. Ну, как тут можно было отказаться? Огромный город, полный женщин, которых можно одеть, научить, подчинить. Дебора решила пожить у Ханны и Тедди, пока не подвернется какое-нибудь приличное жилье. Тем более, как указала Эстелла, с переездом можно и не торопиться. Дом номер 17 — огромное здание, полное пустых комнат. Особенно пока в нем нет детей. В ноябре того же года в Лондон на свое 16-летие прибыла Эмилин. Это был ее первый приезд, и Ханна ждала сестру с огромным нетерпением. Все утро она провела в гостиной, кидаясь к окну, как только на улице останавливался какой-нибудь автомобиль. Все лишь для того, чтобы разочарованно вернуться обратно на диван. В конце концов, она так сникла, что пропустила машину, когда та действительно приехала, и очнулась только от стука в двери и голоса дворецкого. «К вам, мисс Эмилин, мэм». Ханна взвизгнула и сорвалась с дивана навстречу сестре, которая в сопровождении Бойли входила в комнату. «Наконец-то!» — воскликнула она, крепко обнимая Эмилин. «Я уж думала, ты никогда не приедешь». Ханна отступила на шаг и повернулась ко мне. «Смотри, Грейс, правда она красавица?» В ответ Эмилин изобразила натянутую полуулыбку и снова капризно сложила губы. Несмотря на эту гримасу, а может, именно благодаря ей, выглядела она действительно очень мило. Выросла и постройнела, лицо вытянулось, на нем ярко выделялись пухлые губы и огромные глаза, и прочно поселилось столь модное в те дни устало-презрительное выражение. «Садись скорее!» Ханна за руку подвела сестру к дивану. «Я прикажу подать чай». Эмилин нырнула в угол и потихоньку от Ханны попыталась расправить юбку. На ней было простое платье по моде прошлого года, которое кто-то попытался переделать на более современный лад. Да неудачно, платье упорно сохраняло привычный вид. Когда Ханна снова обернулась, Эмилин перестала копошиться и, преувеличенно небрежно, окинула взглядом гостиную. «Да уж, тут все самое современное», — улыбнулась Ханна. «Сама Элси де Вульф, знаменитый декоратор, подбирала. Ужасно, правда?» Эмилин задумчиво подняла брови и медленно кивнула. Ханна подсела к ней. «Как я рада тебя видеть! Мы будем гулять с тобой везде, везде, где захочешь, целую неделю. Можем выпить чаю с ореховым тортом у Гантера и посмотреть какое-нибудь шоу». Примечание. Чайный магазин Гантера был единственным местом в Лондоне, где леди могла посидеть в компании друзей, в том числе противоположного пола, не рискуя себя скомпрометировать. Эмилин пожала плечами, и я заметила, что ее пальцы по-прежнему теребят юбку. «А можем пойти в музей?» — продолжала Ханна. Эмилин неуверенно кивала. «Заглянуть в Селфриджес?» Ханна осеклась и натянуто рассмеялась. «Нет, вы послушайте меня. Ты только вошла, а я уже распланировала всю неделю. И слова тебе сказать не даю. Даже не спросила, как ты поживаешь». Эмилин внимательно посмотрела на Ханну. «Красивое платье», — наконец сказала она и поспешно замолчала, будто выдала какую-то тайну. Настала очередь Ханны пожимать плечами. «У меня их полный шкаф», — призналась она. «Тедди привозит из-за границы. Как будто новое платье заменит мне путешествие». «Конечно, зачем еще женщине ездить по разным странам, как только не за тряпками? Поэтому у меня полный гардероб вещей, которых мне некуда...» Она замолчала, будто опомнившись. «В общем, мне столько не нужно», — Ханна внимательно посмотрела на Эмилин. «Не хочешь покопаться в шкафу? Поглядеть, может, тебе что-нибудь подойдет. Ты бы мне очень помогла, расчистила бы немного места». Эмилин вскинула голову, не в силах скрыть волнение. «Ну, если тебе надо помочь, я не против». Эмилин облегчила гардероб Ханны на 10 парижских платьев, а мне велели пересмотреть и усовершенствовать одежду, которую она привезла с собой. Когда я распарывала кривоватые стежки Нэнси, на меня накатила ностальгия по Ривертону. Только бы Нэнси не оскорбилась за мое вмешательство. Отношения между сестрами быстро наладились. С Эмилин слетело напускное недовольство, и к концу недели они общались как в старые добрые времена. Исчезли напряженность и скованность, чему обе были очень рады. Я тоже обрадовалась. В последнее время Ханна казалась чересчур мрачной. Хорошо бы ее доброе настроение сохранилось и после отъезда сестры. В день отъезда Эмилин с Ханной уселись рядом на диван, ждать автомобиля из Ривертона. Дебора как раз убегала в редакцию на какое-то собрание. Она стояла тут же у письменного стола и торопливо писала открытку с соболезнованиями подруги, у которой умер родственник. Эмилин откинулась на спинку дивана и томно вздохнула. «Я бы каждый день пила чай у Гантера с ореховым тортом». «Рискуя потерять свою тонкую талию», — хмыкнула Дебора, поскрипывая ручкой по бумаге. «Минута во рту. Дальше сама знаешь». Эмилин у нее за спиной завела глаза к потолку, а Ханна изо всех сил постаралась не рассмеяться. «Ты правда не хочешь, чтобы я осталась?» — спросила у нее Эмилин. «Я бы тебе не мешала». «Боюсь, пани согласится». «Глупости». «Ему абсолютно все равно». Эмилин просительно склонила голову. «Я бы могла жить в какой-нибудь кладовке. Ты бы и не заметила, что я тут». Ханна промолчала, не зная, что ответить. «Ты будешь очень скучать без меня», — не сдавалась Эмилин. «Знаю», — согласилась Ханна, падая назад в притворном обмороке. «Как я это переживу?» Эмилин засмеялась и кинула в нее подушкой. Ханна поймала ее, выпрямилась и некоторое время сидела молча, пощипывая бахрому. Наконец спросила, не поднимая глаз. «А, па Эмми, он... как он там?» Я знала, что Ханна очень переживает из-за разрыва с отцом. Не однажды я находила в ее секретере начатые и брошенные письма. И ни одного не отправила. «Па как па», — пожала плечами Эмилин. «Какой был, такой и остался». «Это хорошо», — грустно сказала Ханна. «Он ведь мне не пишет». «А чего ты хотела?» — зевнула Эмилин. «Ты же знаешь, па как упрется». «Да», — кивнула Ханна. «И все-таки мне казалось...» Ее голос сорвался, наступила тишина. Хотя Дебора стояла к нам спиной, я увидела, как она навострила уши в ожидании сплетни. Просто охотничья собака в предчувствии добычи. Ханна, видно, заметила то же самое, потому что тут же, меняя тему, произнесла гораздо бодрее. «Я забыла тебе сказать, я ведь собираюсь на работу». «На работу?» — переспросила Эмилин. «Продавщицей?» Теперь засмеялась Дебора. Она запечатала конверт, повернулась на стуле, и тут увидела лицо Ханны. Смех оборвался. «Ты что, серьезно?» «Ханна у нас всегда серьезно», — ответила за сестру Эмилин. «Когда мы с тобой ездили на Оксфорд-стрит», — сказала Ханна Эмилин, «я заметила небольшое издательство, Блэксленс. Там на окне висело объявление, они искали редактора». Ханна подняла плечи. «Я люблю читать, интересуюсь политикой, грамотно пишу». «Не глупи, дорогуша», — Дебора протянула мне письмо. «Проследи, чтобы ушло утренней почтой». Она повернулась к Ханне. «Они тебя никогда не возьмут». «Они уже взяли», — сообщила Ханна. «Я подала заявление, и владелец сказал, что к работе нужно приступить немедленно». Дебора со свистом втянула воздух, на ее губах заиграла злая улыбка. «Ты что, не понимаешь, что об этом даже и вопрос не стоит?» «Какой вопрос?» — с притворной наивностью спросила Эмилин. «Вопрос приличия», — отрезала Дебора. «Я и не знала, что бывает такой вопрос», — рассмеялась Эмилин. «А как на него отвечать?» Дебора резко выдохнула, и ее ноздри раздулись. «Блэксленс?» — презрительно переспросила она. «Не те ли, что выпускают отвратительные большевистские брошюрки, которые раздают солдаты на каждом углу?» Дебора сощурилась. «Братец сойдет с ума, когда узнает». «Почему же?» — стояла на своем Ханна. «Тедди очень сочувствует безработным». У Деборы полыхнули глаза. Азарт хищника при виде жертвы. «Ошибаешься, ласточка». Тиддлс ни за что не станет отпугивать потенциальных избирателей. Кроме того, она горделиво выпрямилась перед большим зеркалом и воткнула в шляпу булавку. «Сочувствует или нет, вряд ли он обрадуется, узнав, что ты примкнула к тем самым людям, которые своими брошюрками помогли ему провалить выборы». Ханна сникла на глазах. Об этом она действительно не подумала. Посмотрела на Эмилин. Та сочувственно пожала плечами. Дебора внимательно наблюдала за ними в зеркало, пряча довольную улыбку. Повернулась к Ханне и покачала головой. «Да это удар в спину, милочка». Ханна только вздохнула. «Он убьет бедного старину Тиддлза», — продолжала Дебора. «Просто уничтожит». «Так не говори ему», — предложила Ханна. «Ты меня знаешь, я человек свободных взглядов. Но не забывай о сотнях и сотнях менее щепетильных людей, которые будут страшно рады доложить обо всем Тедди, как только увидят твое имя, его имя, на этой красной пропаганде». «Хорошо, я сообщу в издательство, что отказываюсь от места», — пробормотала Ханна. «Милое дитя», — засмеялась Дебора, — «выкинь ты из головы эти глупости. Для тебя нет и не может быть никакой работы. Ну, подумай сама, что скажут люди?» «Так ты же работаешь?» — лукаво прищурилась Эмилин. «Это совсем другое дело, крошка», — нисколько не смутившись, ответила Дебора. «Я еще не встретила своего Тедди. Как только найду подходящего мужчину, так тут же все и брошу». «Мне нужно чем-нибудь заняться», — сказала Ханна. «Я не могу больше сидеть здесь в одиночку и ждать, вдруг кто-нибудь зайдет в гости». «Ну, разумеется», — согласилась Дебора, хватая со стола сумочку. «Никому не понравится сидеть, сложа руки. Хотя мне кажется, что в доме нашлись бы дела и поважнее, чем сидеть и ждать. Хозяйство, как известно, само себя не ведет». «Нет», — подтвердила Ханна, — «и я бы с радостью взяла на себя часть обязанностей». «Лучше займись тем, что у тебя хорошо получается». «Я это всем говорю», — посоветовала Дебора, скользнув к выходу. «Знаю». Она придержала дверь и с торжествующей улыбкой обернулась на пороге. «Странно, как я раньше об этом не подумала. Я поговорю с мамой. Ты можешь присоединиться к ее лиге женщин-консерваторов. Они как раз ищут добровольцев для подготовки праздника. Будешь надписывать карточки и рисовать декорации. Очень творческая работа». Ханна и Эмилин обменялись взглядами, и тут в дверях возник Бойли. «Автомобиль за мисс Эмилин», — провозгласил он. «Поймать вам такси, мисс Дебора». «Не беспокойтесь, Бойли», — легкомысленно отозвалась Дебора. «Я, пожалуй, пройдусь, подышу воздухом». Бойли кивнул и вышел, чтобы проследить за погрузкой вещей. «Нет, это просто гениально», — сияя продолжала Дебора. «Тедди так обрадуется, что вы с мамой начали сотрудничать». Она склонила голову и прошептала. «А я в этом случае обещаю не говорить ему ни слова о твоей глупой выходке».